ভজ হরে মন শ্রীনন্দে রে নন্দন অভয় চরণার বৃন্দরি ভজ হরে মন শ্রীনন্দে নন্দন অভয় চরণর বৃন্দরে দুর্লভ মানব জন্ম সৎসঙ্গে দুর্লভ মান দুর্লভ মানব জন্ম সৎসঙ্গে তর হয়ে ভব সিন্ধুরে ভজ হরে মন শ্রীনন্দের নন্দন অভয় চরণর বৃন্দরে শীত আতপ বতবরিষণ এদিন জামিনি জাগিরে শীত আতপ শীত আতপ বতবরিষণ এদিন জামিনি জাগিরে বিফল সে বিনু কি পন দুর জন বিফল সে বিনু কি পন দুর জন চপল সুখল বলাগিরে ভজ হরে মন শ্রীনন্দে নন্দন অভয় চরণর বৃন্দরে ধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে কি আছে পরতীতি রে ধন যৌবন এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে কি আছে পরতীতি রে ধন কমল দল জলা জীবন টলমল কমল দল জলা জীবন টলমল ভজহু হরিপদ নীতিরে ভজ হরে মন শ্রীনন্দে নন্দন অভয় চরণর বৃন্দরে শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন পাদ সেবন দাসরে শ্রবণ কীর্তন ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಸ್ಮರಣ ವಂದನ ಪಾದ ಸೇವನ ದಾಸರೇ ಪೂಜನ ಸಖಿ ಜನ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನ ಪೂಜನ ಸಖಿ ಜನ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನ ಗೋವಿಂದ ದಾಸ ಅಭಿಲಾಷರೆ ಭಜಹುರೆ ಮನ ಶ್ರೀನಂದೆ ನಂದನ ಅಭಯ ಚರಣರ ಬೃಂದರೆ ಭಜಹುರೆ ಮನ ಶ್ರೀನಂದೆ ನಂದನ ಅಭಯ ಚರಣರ ಬೃಂದರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಹರೆ ಹರೆ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೆ ಹರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಹರೆ ಹರೆ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೆ ಹರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ನಿತ್ಯ ಗೌರ ಹರಿಬಲ ಹರಿಬಲ ಹರಿಬಲ ನಿತ್ಯ ಗೌರ ಹರಿಬಲ ನಿತ್ಯ ಗೌರ ಹರಿಬಲ ಹರಿಬಲ ನಿತ್ಯ ಗೌರ ಹರಿಬಲ ನಿತ್ಯ ಗೌರ ಹರಿಬಲ ಹರಿಬಲ ಹರಿಬಲ ನಿತ್ಯ ಗೌರ ಹರಿಬಲ ಗುರುವೀ चंद्राय राधिकाई तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्ति प्रमदाक्ष पुरिमाशिता भक्ति प्रमदाक्ष पुरिंगुपाश्य भक्ति प्रमदाक्ष पुरिंग प्रणम्यः भक्ति प्रमदं लभते जनवै। नमो विष्णुपादाय गौरप्रष्ठाय भूतले श्रीमाद भक्ति प्रमदाय पुरी गस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवर्षभानवि देवी दयिताय कृपावधये कृष्णासंबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजल प्रेमाढ्या शिरूपानुग भक्तिधा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुग गौरी तपसिद्धान्तम् विरुद्धापसिद्धान्तम् धन्त हारिने। नमः गौरकिशोराय साक्षाद वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भार सम्बोधि पदम्बुजयते नमः। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुग गबरायते गौराविर्भाव भूमि सत्तं निर्दिष्टा सज्जना प्रिया वैष्णव सर्वभूत श्रीशील जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेवच नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाया कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीश नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तखं नमामि भक्तशक्तिकं नमस्ते तुहला ग्रामा नमस्ते मुसलाऊध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्त वत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणी धारा प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहिमां कृष्ण पूर्वज हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देवई प्रियाय केशवश्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्तई नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरि हरि हरे राम राम राम हरि हरि First, we have to remember Итак, вначале мы должны вспомнить our relationship with God, Krishna. О наших взаимоотношениях с Богом, с Кришной. So relationship. Итак, наши отношения. So we have to chant one shloka. Мы процитируем одну шлоку. What I did at Ananda Club. То, что я уже делал, то, о чем мы говорили уже в Ананда клубе. So everybody remember that shloka? Помнят ли все эту шлоку, этот стих? Нет. If there is no relation, there is no enthusiasm. Смысл этой шлоки, что если у нас нет взаимоотношений, то у нас не будет энтузиазма. First of all, we have to understand. Прежде всего, мы должны понять. What is the relationship with God? Каковы наши взаимоотношения с Богом? Hey. So everybody should follow me. What I chanting? И все должны повторять за мной то, что я буду произносить. Тамева мата ча пита тамева Not everybody. Why? Не все. Почему не все? Громче. Громче говори. Tameva mata cha pita tameva. Tameva bandhuscha shakha tameva. This is too long, right? Это слишком длинное шлока для вас, да? Tameva mata. Tameva mata. Cha pita tameva. Cha pita tameva. Tameva bandhu. Cha shakha tameva. Tameva vidya. Tameva vidya. Dravinam tameva. Dravinam tameva. Tameva sarvam. Tameva sarvam. Mama deva deva. Deva deva. Again. Снова. This is the prayer. Это молитва. Tameva mata. You are my mother. Mata means mother. Tameva mata. Это означает ты моя мать. Tameva pita. Pita means father. You are my father. И ты мой отец также. Tameva bandhu. Bandhu means friend. Bandhu означает друг. Ты также мой друг. Cha shakha tameva. Means you are my friend, there's two kind of friend, just like friend and then shaka, means like bosom friend. Есть два вида друзей, просто друзья и очень близкие, такие интимные друзья. Tameva vidya, you are my education. Также ты мое образование. Tameva, tameva vidya, dravinam tameva, you are my wealth. И также ты мое богатство. Tameva sarvam, you are my all in all. И ты все для меня. Mama deva deva. Deva dev means God. You are my God. И ты мой Господь. So we have to pray every day. Таким образом мы должны молить каждый день. For Krishna. Мы должны молить Кришну. Krishna is our father, Krishna is our mother. Который является нашим отцом, нашей матерью. So, и так далее. Again. И так снова. Tameva mata. Tameva mata. Cha pita tameva. Cha pita tameva. Tameva bandhu. Tameva bandhu. Cha shakha tameva. Cha shakha tameva. Tameva vidya. Tameva vidya. Dravinam tameva. Dravinam tameva. Tameva sarvam. Tameva sarvam. Mama deva deva. Mama deva deva. Thank you very much. Большое спасибо. So, everybody should remember this shloka. Итак, все должны помнить эту шлоку. We know that without relationship. Мы знаем, что без отношений. There is no inspiration for service. У нас никогда не будет желания, у нас не будет вдохновения для служения. Like you and all. You are receiving me. Подобно тому, как вы принимаете меня здесь. With great honor. С большим уважением. You know, this in Ukraine, lot of people are coming. All of you are not interested to take them with great honor. Как, например, на Украину приезжает множество различных людей, но вы не принимаете их с таким уважением. Why you people accept me with great honor? И почему вы принимаете меня с таким уважением, с таким почетом здесь? Last 4-5 years I am here. Последние 4 with you and all. Или 5 лет я приезжаю сюда и все вы принимаете меня таким замечательным образом. Gurudev, divine, Grishla, Bhakti, Pramod, Почему это происходит только по милости, его божественной милости, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа? That is the reason all of you are coming here, assembled here, to pay some gratitude or pay some great honor. Поэтому вы приходите сюда и уделяете внимание и с таким большим почетом и уважением принимаете меня как его посланника. Is this true or not? Правда это или нет? If there is no relation, если бы не было этих отношений, there is no any kind of assembly. То не было бы здесь никаких right? собраний, не было бы никаких встреч. Bhaktivinoda Thakur. Поэтому Бхактивинода Такур. One kirtan he explained. В одном киртане он объясняет это. This bishaye je priti eve achaye amar shei moto priti hogo charone tomar. How much faith we have? Он говорит, что сколько веры мы имеем for mundane things, в материальные вещи, в мирские вещи. I want that much faith to serve your lotus feet. Я хочу столько же веры в служении лотосным стопам Господа. Like how much inspiration for actually tapasvinis have for Tiguneshwar. Подобно тому, как, например, Тапасвини Деви, как много любви и заботы она уделяет Тригунешвару, своему сыну. I think that that much inspiration not she is keeping not for others. Естественным образом, что она не может такое же внимание, такую же заботу уделять всем. Right? Tapasvini's son. Поскольку right? Тригунешвар является сыном Тапасвини. This is true or not? Так это или нет? Your affection for everybody is equal? Является ли ваша любовь и забота о всех остальных равной вашей любви и заботе о Тригунешваре? И также, в свою очередь, Тригунешвар, он также имеет веру в вас. Every mothers and son, every mothers and their kids, they can understand their special affection for them, each other. Поэтому родители, мать и ребенок, они всегда связаны особыми отношениями. Why? Because of relationship. Почему? Потому что у них есть эти взаимоотношения. That is the reason Bhaktivinoda Thakur. Поэтому Бхактивинода Такур. How much faith we have? Он говорит, что как много веры мы имеем. For our mundane relationship. В различные мирские взаимоотношения этого мира. I want that much relationship. Я хочу столько же, не меньше. To serve your lotus feet. Для того, чтобы служить лотосным стопом Господа. This is called Bishayaje Priti Ebe Achaye Amar Shei Moto Priti Hog Charone Tomar. This is the code of Bhaktivinoda Thakur. Это цитата из Бхактивинода Такура. So here our relationship with God Krishna I already explained. He is our mother, father, friend, everything. Итак, в этой шлоке, которую мы спели перед этим, говорится, что все наши отношения, они с Господом, который является для нас и отцом, и матерью, и другом, и всем, всем самым главным. That is the reason. По этой причине. There is explanation of Govinda Das. Govinda Das, он также объясняет. In this kirtan, bhajo huriman. В этом киртане баджа хуримана. Sri Nandanandan, Abhaya Charanar Govindari. Abhay means where is no fear. Abhay означает тот, кто не имеет никакого страха. This is Abhay. Abhaya Charanar Govindam. To serve his lotus feet. Служение лотосным стопам. If we serve him, there's no fear, absolutely. Господа, тот, кто служит лотосным стопам Господа, он не имеет никакого страха, он ничего не боится в этом мире. We know. Мы знаем также. Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj. He took shelter of God. Он принял прибежище Господа. Он был преданным Господом. But his father Hiranyakashipu, he was trying to kill him various ways. Но его отец Хираньякашипу, он пытался убить его множеством различных способов. But Hiranyakashipu was not success. Но Хираньякашипу, он не смог этого сделать. Always God protected. Господь постоянно защищал Прахлад Махараджа. We used to say that word devotee. Мы часто говорим это слово преданный. Means we have to devote. Это означает то, что мы посвятили себя, мы предались Верховному Господу. When we are able to dedicate ourselves to the lotus feet of God, that time we should consider to be devotee. То есть, когда мы предаемся Верховному Господу, тогда мы можем считаться преданными. We know one cats and cat's kid. Есть также пример кошки и котенка. When cats, mother cat wants to move his her kids. Когда мать кошка, kids doesn't know anything. Она хочет absolutely surrender. Перенести своего котенка в какое-то другое место. Take этот котенок. With his mouth and move around one place. Он ничего не соображает, он ничего не знает. Она просто берет его и переносит. Because her kid has sound faith on his mother. Этот котенок, у него нет никаких сомнений. У него есть непоколебимая, твердая вера в то, что мать, она приносит ему только благо. Such a way, if we keep our sound faith. Таким же образом, если мы имеем непоколебимую, твердую веру, what we explain, tameva mata, you are my father, you are my mother, you are my bond, friend, you are my everything. Эту шлоку, которая описывает, что Господь является для нас всем. Oh. Then we can also be protected by Krishna. Тогда Кришна будет, несомненно, защищать нас, так же, как он защищал Прахлад Махараджа. So, Govinda Das explained, поэтому, Abhaya Charana Arabindare, Abhaya Charana. There is no fear. If we accept that, accept, if we take shelter of Krishna, there is no fear. Поэтому Говинда Дас объясняет в этом баджане, что те, кто предаются Кришне, страх покидает их. Они не имеют никакого страха. Дурлабха Манава Джанама. Дурлабха Манава Джанама Сатсанге, we already explained yesterday. Строку мы уже объясняли вчера. Тараха Э Бхава Синдхури. Means deliver from this mundane world. Следующая строка говорит о том, что такой преданный, он освобождается от этого мирского мира. If we take shelter of God, если мы принимаем прибежище Бога with sound faith, с непоколебимой твердой верой, then тогда we are able to deliver from the mundane planet. Мы становимся освобожденными от этого мирского уровня. Тараха Э Бхавасин, this is the meaning. Таково значение этой шлоки. We know, according to the explanation of Krishna Das Kaviraj Goswami Path at Chaitanya Charitamrita. В соответствии с объяснением Кришна Дас Кавираджа Госвами в Чайтанья Чаритамрите. There is Koli Kale Nam Rupe Krishna Avatar. Нам хойте хойве сарво жагото нистар. In the age of Kali, Векали, в железный век. Krishna appear. Кришна является to everybody для всех with the form of his name. Как свое имя. Нам хойте хойве сарво жагото нистар. Through chanting the name, the holy name. И воспеванием святого имени Господа. All living entities should be delivered. Все живые существа могут получить освобождение. That is the prediction. Таково предсказание. Кришнадас Кавираж Госвамипад. Кришнадас Кавираж Госвамипад. If we have faith. Если у нас есть вера. The word of Кришнадас Кавираж Госвамипад. В слова, в его слова. Then you have to accept his shelter. Тогда shelter of chanting holy name. Мы должны принять прибежище воспевания святого имени. Regarding name, Krishna, actually Chaitanya Mahaprabhu, he quoted one place. Prabhu kahe kohilam ei mahamantra. Chaitanya Mahaprabhu explained. Chaitanya Mahaprabhu, он объяснял это также. Эй Махамантра, indicating for this mantra, not other. Он конкретно указывал на эту мантру, на Махамантру. We can say, oh, I can chant with our language. Мы можем сказать, что мы будем воспевать какие-то другие мантры, какие-то другие слова на нашем языке. No. Нет, это не будет правильным. Mantra we are not able to change. Мы не можем изменить мантру. Mantra should be accord as it is. Мантра, она дается, и мы должны повторять ее так, как она дана. Also, if you know this one incident happened, Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. Также один случай произошел во время Чайтани Махапрабху. When Chaitanya Mahaprabhu was in Varanasi. Когда Чайтани Махапрабху, он был в Варанаси. At that time, one в это время один правитель Бенгалии того времени. His name is Subuddhi Rai. Его имя Субудхи Рай. He was converted from Hindu to Muslim. Он был превращен в мусульманина. Он принял ислам. Forcefully. Насильственным образом. Because he was ruler of Bengal, after that. He lost his post, and who hold the post, the Hussein Shah, he forcefully he changed. Потому что он был правителем, одним из правителей Бенгалии того времени, и он потерял свой пост, и затем, поскольку мусульмане правили тогда, они восстановили его, но он потерял свою религию. Anyway, that is long history. Так или иначе, это долгая история. So, then finally, Subuddhi Rai went to many places for discovering the remedy. Remedy? Remedy means what? No, remedy. A remedy means how to escaping the. He felt some sin when he changed converted. Yeah. How to escape him. Mm-hmm. И в конце концов он искал возможности, как ему снова восстановиться, как ему снова обрести эту чистоту. When he went to many places for asking the remedy. И он отправился во множество мест, чтобы очиститься от своих грехов. Everybody instructing him that you have to drink hot ghee. Кто-то говорил ему, что он должен выпить горячее ги. In this way, you know, hot ghee, if you drink, that means you have to die. You will die. На самом деле, выпить ги, горячее ги, раскаленное ги, это означает, что человек просто умрет. But Subuddhi Rai was not ready to kill him. Но Субудхи Рой, он не хотел кончить жизнь таким образом. He was searching. Он продолжал свой поиск. How to save his life with the remedy. Он хотел найти такое лекарство, которое спасет его. Подлинное лекарство. Он не был согласен принять такое лекарство, в результате очищения которого он оставит тело. Then finally he reached to the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. И в конце концов он пришел к лотосным стопам Чайтаньи Махапрабху. As soon as he reached Chaitanya Mahaprabhu's lotus feet and explained his situation, he felt so much sinful. How he can escape all those sins? И когда он пришел к Чайтанье Махапрабху, он стал спрашивать, каким образом он может спастись, каким образом он может освободиться от последствий своих греховных поступков. Mahaprabhu gave so nice solution. Махапрабху дал ему замечательное решение. All of you know it. Все, кто собрались здесь, они все знают это. Все знают это решение. What solution Mahaprabhu gave? Что дал Махапрабху ему? Hare Krishna. The code was Ega namabhashi tumare sarva papa dosho jave ara nama loite tumi krishnere charana paibe ara krishna nama loite tumare krishna charane habe sthiti mahapatokir haye ei payasthiti means tak skazal Mahaprabhu. Ag namavas, only one semblance of holy name. Namabhas, отражение святого имени. Semblance of chanting holy name, only one. Даже одно произнесение святого имени таким образом, оно удаляет все последствия греховной деятельности. Сарво папа душу да. All sin. Последствия всех грехов. Because namabhas. Потому что намабхас. Yesterday I explained about the questions of. Вчера я объяснял, уже я отвечал на вопрос Махешвара Прабху. Где Махешвар Прабху сейчас? Actually, I'm bringing the subject matter. Okay. Okay. So, I'm bringing the subject matter for him. Я хочу это рассказать сейчас для него. Namabhas means semblance of name means just before stage of pure name. Namabhas это стадия, которая предшествует стадии чистого воспевания. Это отблеск святого имени. Only one namabhas. Итак, только один намабхас, произнесение одного имени таким образом. Разрушает последствия всех греховных поступков. This is not my just speculation. Это не какая-то моя выдумка, не какое-то мое утверждение. This is Chaitanya Mahaprabhu's instruction. Это слова непосредственно Чайтаньи Махапрабху. God, what he says, everything absolutely correct. Все, что говорит Господь, это абсолютно верно. We should not give any doubt. У нас не должно быть никаких сомнений в этом. The next line is what he says. И следующая строка. Ар Кришна нам лойте Кришне чаране хабе стити. Ар нам лойте туми Кришне чарано пайбе. Just after Namabhas, после Namabhasa, является чистое имя. The pure name will bring us to the lotus feet of Krishna. What is our goal? Это чистое имя, оно приводит нас к лотосным стопам Кришны, которые являются нашей целью. What is our goal? Our goal какова to наша reach цель? Krishna, right? Наша цель достичь Кришны, так? Because our the relationship. Потому что наши отношения. All we want to go back to our parents. Изначально. To our relatives, right? Where you no relative, no parents, no any kind of relationship, we don't want to go there. Эти отношения, они изначально существуют, и Подобно тому, как дети, они стремятся к своим родителям, точно так же мы стремимся к Кришне, который является для нас и отцом, и матерью, и всеми, всем самым главным. Right? All we are suffering, why? Все мы страдаем в этом мире. Почему? Because here all relationship, потому что все отношения здесь, они изменчивы, они непостоянны. Today, actually, Trigunesthar Madhari Tapasani. Сегодня, tomorrow, сейчас, when Trigunesthar changes body, his mother should be another one. Сейчас Тригунешвар, он имеет своей матерью Тапасвини Деви, но в следующей жизни, допустим, он родит, это все будет по-другому, и отношения будут совсем другими. Tomorrow means next birth. В следующей жизни, допустим. Right? So their relationship is changeable. Таким образом, все отношения этого мира, они изменчивы, они непостоянны. Though we are keeping relationship with each other, but until we are not keeping relationship with origin, we are able to keep relation with origin. Yeah. We are not feeling any happiness. Таким образом, имея отношения в этом мире, но не имея отношений с источником всех отношений, с Верховным Господом, мы никогда не обретем счастья в этом мире. That is the reason again and again our all previous acharyas instructing us to keep relation, stable relation. Поэтому предыдущие ачарьи, они всегда говорят нам, что мы должны установить свои отношения с Верховным Господом. Here also, incarnation of God, Chaitanya Mahaprabhu instructing. И здесь также воплощение Господа, Чайтанья Махапрабху, он наставляет нас. To keep, this, Arna, Ar Krishna Nam, Ag Namavasat Namasarvasatata, Ar Krishna Namavasatata, Krishna Charana Paide. And Ar Krishna Nam Loite Tomar Krishna Charana Havestuti. And next, pure name will he will bring us and give us stability to the lotus feet of Krishna. И воспевание святого имени чистым образом, оно несомненно приведет нас к Кришне, где мы обретем конечную цель. Mahapatakir hoy ei payoschiti. Who is great sinner, greatest sinner. Даже величайший грешник. His atonement is chanting to remove all sin. Он может освободиться впоследствии всех своих греховных поступков воспеванием святого имени. So that is the reason here. Поэтому our previous acharyas, Krishna Das, Kaviraj Goswami Pad, repeatedly explained to us this. We have to take shelter of chanting holy name. Chanting holy name is non different from Krishna. Поэтому if you take shelter, Krishna then Das Goswami Pad, он постоянно говорит нам о том, что мы должны принять прибежище святого имени и таким образом получить освобождение из этого мира. Who wants to stay here? Кто хочет оставаться в этом мире? Anybody wants to stay in painful life? Хочет кто-то оставаться в этом мире, исполненном различных видов страданий? No one. Why painful life? Никто не хочет. Sito atapavata varishana edino jamini jagire. Bifale shebinu kripana durajana chapala shukhalabha lagire. Shitva atapa. Now, when I coming from that room, когда я шел сюда сейчас из своей комнаты, devotee, преданные, giving me, this, you can take, take car. Преданные побуждали меня сесть в машину. Just few steps. На самом деле why? Здесь совсем because недалеко. Too much, совсем рядом, но на улице так холодно, они говорили, что вы должны сесть в машину. Все ходят тут пешком, почему я не могу дойти пешком? This is also too much for me to come here by car from just few steps. На самом деле это тоже очень сложно. Сесть в машину, проехать тут буквально несколько метров, потом снова выходить из нее. So too much winter also no good. Too much hot also no good. И постоянно эти изменения, то очень холодно зимой, то очень жарко летом, это различные страдания на самом деле. When it's cold, we want warm, right? Когда when it's warm, холодно, we want cold. Зимой мы думаем о лете. Our situation летом unstable. Нам хочется наоборот, unstable. Чтобы было прохладно и чтобы была зима. Таким образом, постоянно в этом мире что-то меняется, и мы хотим чего-то другого. Такова природа. When it's too much dry, we want rain. Когда погода очень сухая и нет дождей, мы хотим, чтобы наконец дожди полились. Right? We want rain. We like rain. When too much rain, we don't want. И тогда дожди нам нравятся. Right? Но когда дожди льют, как из ведра, неделями, то это совсем нам не интересно, и мы теряем всякий интерес к дождям. Our mind always changing. И таким образом наш ум все время размышляет о разных вещах, постоянно today, исполнен какими-то желаниями. Сейчас вот у меня есть одна комната, завтра я захочу что-то большего, чего-то лучшего, новой комнаты. Сейчас есть какие-то одни украшения, а завтра я захочу какие-то другие лучшие. Right? Gradually, this changeable mood appear to our family life also. И семейная жизнь, она исполнена такого же, такой же природы изменений, постоянных изменений. In this Western world, в западном мире but it is going on. Мы находим семейную жизнь достаточно странной, но так или иначе все это тоже здесь происходит. But I am sure all of you can stop it. Но я уверен, что каждый из присутствующих здесь, он способен остановить этот круговорот. By your preaching, by проповедью Mahaprabhu. И по милости Махапрабху. If you chant, если мы воспеваем, preach, то мы можем получить, милость Махапрабху. И so there is no stability, мы можем понять, что, эти изменения в какой-то своей материальной жизни, различные разводы и так далее, все это не является правильным. What is mundane, he should change. Все мирское, оно изменяется. We know, we came here means on the planet, when you take bath, итак, we came empty hand. Родились здесь, мы родились на этой планете, не имея ничего. Мы родились с пустыми руками. When we leave from this place, когда мы умираем здесь, also we have to go with empty hand. Также мы ничего не можем взять с собой из своей прожитой жизни. Even we are unable to take one needle, very small, teeny. Мы не можем needle. С собой взять даже маленькой иголки. Мы вообще ничего не можем с собой взять. But everybody intention keeps но some все, savings for their future. Но все в этом мире, живя, они исполнены духа накопления чего-то. Savings we have to keep as much as possible. Все хотят обрести что-то и nature, right? Сохранять как можно больше. Такова природа людей. Also we know when we leave, we are unable to take anything from. Хотя мы знаем, что когда мы умрем, когда придет время уходить, то мы не сможем взять с собой ничего. So why we keep? Так почему мы это делаем? That is illusion. Это происходит из-за иллюзии. always we want. Yeah. Anyway, so we have to be careful. Таким образом, мы должны быть очень осторожны, очень внимательны на каждом своем шагу. With chanting holy name. И воспевая святое имя Господа, мы должны What I explain, we want to shave. Kripon means misery. Yeah. Kripana. Kripana – это скупец. We have capacity, we should not spend. То есть скупец – это когда у нас есть что-то, но мы не хотим это тратить, мы хотим это сохранить. But we know, но при этом мы знаем, if something disappeared from us, we feel sad. Что если мы теряем что-то, если что-то уходит от нас, то мы чувствуем разочарование, мы чувствуем грусть. We used to cry. И мы можем даже плакать. Can you ask your mind, hey, why I'm crying? I'm coming here alone, empty hand. Но при этом мы же знаем, что мы пришли в этот мир, не имея ничего, с пустыми руками. What I took from here. Все, что мы получили здесь. And it was, before it was somebody's. До этого это принадлежало кому-то другому, это не было нашим. By my fortune, it is coming to us. Но так или иначе, по какой-то удаче мы получили it это. Came to us, это пришло it came к нам. To me, and now и сейчас it goes somewhere, to... это уходит от меня к кому-то другому, это уходит куда-то дальше. So everything here. Таким образом, о so чем why скорбеть? We, why we cry? Почему мы плачем? There's no reason for cry. Нет никакой причины плакать, никакой причины сокрушаться об этом. World, потому что устройство этого мира таково, changeable. Что материальный мир, он изменчив. Am I right or wrong? Так это или нет? So, bifale shebinu. Bifale means unnecessary. We are doing so. И дальше Говиндадас он пишет, что неоправданно мы делаем Kripana это, мы совершаем неосознанно. Мы становимся скупцами, мы пытаемся удержать что-то в этом мире. Our Bhaktivinoda Thakur, he explained. Bhaktivinoda Thakur, он объясняет также. Here, meaning of happiness means this, what we feel about happy. What is the definition of happiness here? Он объясняет, что же такое счастье. На самом деле, каково же определение счастья? Что является счастьем? I'm asking you and all. Anybody can explain me what is the meaning of happiness? Может кто-то объяснить, что является счастьем? What is the definition of happy? Каково определение счастья? Amitananda, can you explain me? Happiness means then you don't have any kind of suffering. Suffering for? Каких страданий? Material suffering. But all we are in material world, we have to suffer material. Но мы все находимся в материальном мире, мы все вынуждены здесь страдать. Anyway, Bhaktivinoda Thakur gave us definition. Итак, Бхактивинода Тхакур он дает нам замечательное определение. The dukkho o obhaber khonik nibritti means sukh. Means dukkho means sad. Abhav means some demand. When we fulfill our demand, yes, and no sad, yeah, this slightest slightest, we can fulfill our demand, and slightest we can escaping sad. This is called happiness. Он говорит, что когда мы обретаем то, что мы хотим, и при этом освобождаемся от скорби, от печали, то до какой-то степени мы обретаем счастье. Am I right? The slightest demand. Какое-то небольшое желание, то, что мы хотим обрести. And slightest sad is removing. И когда мы освобождаемся от, от печали, от скорби, тогда говорится, что человек счастлив. But after some time again, но через какое-то время спустя все это возвращается снова, и человек снова о чем-то скорбит. So my Gurudev, his divine grace, Śrīla Bhakti Pramod Purigaśvīmār, he used to say, поэтому мой Гурудев, его божественная милость Шрила Бхакти Прамод Пури Дев Госвами Махарадж, that type of happy, он говорил, что этот вид счастья is not proper happy. Это не является подлинным счастьем. Because his consequence is sad. Потому что в конце концов скорбь, печаль, они все равно возвращаются. Am I right or wrong? Again we feel sad. Спустя какое-то время снова мы чувствуем печаль. Chapala sufala balagire. Chapala means very naughty. The sukh means happy appear and also disappear very quick. Это означает, что природа счастья в этом мире, она переменчива, она изменчива. You can see. Вы можете видеть также. Who is not married yet, who is bachelor still. Те, кто не женаты, холостяки. He has, but he is looking the suffering of married people. Они прекрасно видят, как страдают семейные люди. But still he wants to be married. Но по-прежнему все равно они хотят жениться. Right? Так ведь это, да? Again, if you look, who already married. Если, или с другой стороны, если мы посмотрим, те, кто уже женаты, те, у кого есть семьи, все хотят так или иначе освободиться от семейной жизни. Am I right or wrong? Так это или нет? But we are looking. Но так или иначе, каждый в своем положении, он смотрит, он ищет чего-то. Very naughty. Таким образом, это тоже изменчивая природа. Иногда нам это нравится, иногда нам это не нравится. Когда нам не нравится, мы хотим это изменить. That is mundane. Такова мирская природа, материальная. Always we are behind this type of track. Так или иначе, мы все время ищем чего-то, мы хотим найти свой путь, стать счастливыми. Then edhana jovana putra parijana ithe ki ache parati tire. Means edhana jovana, we are keeping dhan means wealth. Итак, мы обретаем богатство в этом мире. Jovan means, jovan means what? Young, young age, young age. Например, мы молоды. Edhana jovana putra parijana. Putra means son. Parijan means relatives. Putra — это сын, дети и также родственники. To understand. Все мы обретаем это. Mundane relationship. И для того, чтобы понять все эти материальные, мирские отношения, one of our previous acharya, Vidyapati, один из наших предшествующих ачарьев, Vidyapati, one of his poem he wrote. В одной из своих поэм он написал. Tātala shaikatam বারিবিন্দু সমা সুতমিত রমণী সমাজে তোহে বিষরি মন তাহি সমর পিলু অব মজু হব কোন কাজে তা তল সৈকত বারিবিন্দু সম সুত মিত রমণী সমাজ দিস ইজ নট Bengali language, this is a Sanskrit language, this is a Maitri language. Это на санскрите, это не на Бенгале. Tatala means hot. Shoikad means sand. What? Sand, sand, you know? Sand, balu, balu. Yes. And bari means water. Итак, Bindu means drop. Shama means equal. Tatala saikata. Oh, you forget. Please tell it again. Tatala means hot. Итак, жара. Sand. Saikata means sand. Песок. Bari means water. Вода. Bindu means drop. Drop. Yeah, drop. Drop. Капля. And Soma means equal. Равные. What equal? Shuto mita ramani samaje. Shuto means son. Mita means friend. Сын, ramani means wife. Друг, жена. Samaj means family. Семья. So, our family surrounded son, friend, итак, and wife. Наша семья – это жена, equal, друзья, the duration, сын и так далее. One drop of water, все это. If you put on hot sand, how much duration is there? On hot sand, if you put one drop of water. Все это так же, как если мы на раскаленный песок капаем каплю воды, что произойдет? Немедленно эта вода, она испаряется. Yeah. Our family life. Таким же образом, наши отношения в семейной жизни, мирские отношения. If we equivalent with Brahma's duration to stay in the... В соответствии с временем Господа Брахмы. Equivalent Brahma's life. Если мы сравним это с, если мы сравним продолжительность своей жизни с продолжительностью That жизни Брахмы, то мы поймем, что это миг, это мгновение. Am I right or wrong? You know that Brahma's one day means how much time? Вы знаете, сколько продолжается один день Господа Брахмы? Who can explain Brahma's one day means how much time? Кто может объяснить, сколько продолжается один день Господа Брахмы? You can explain? Explain. Huh? Anybody can explain? You know? Bombas one day means how much time? Tapasini can explain. It's too much. Listen, one chaturyug. Итак, одна чатурюга. One chaturyug means chatur means four. Четыре означает четыре. Четыре юги. Сатя, трета, двапар, кали. Сатья, трета, двапар, кали. This one chaturyug. Одна чатурюга. Actually together. Эти четыре юги вместе. 71 чатурджик means one манвантар. 71 такая чатурюга означает одну манвантару. And 14 манвантар means Brahma's one day. И 14 таких манвантар означают один день Брахмы. And how much duration of life? И какова продолжительность? Его жизни. Ajiva satege vartse avasya maran. Today, from day of our birth, within 100 years we have to die. Рождаясь, нам дается жизнь в 100 лет. In Satya Yuga, golden age, people used to stay 100,000 years. В Сатья Югу люди жили 100 тысяч лет. Трета, в Трета Югу 10 times less, 10,000. Уже в 10 раз меньше было, это 10 тысяч лет. 10 times less. В Двапара Югу это еще 10 раз меньше, Kali, это 1000 лет. 10 times less. И сейчас максимум это 100 лет. Just one zero, just omit. Все время 1-0 убирается. That is your duration of life. Такова продолжительность жизни. If you equivalent our Bomba's life and our life, если мы это сравним с продолжительностью жизни Господа Брамы, just one drop water on hot sand, то мы поймем этот пример, когда капля падает на раскаленный песок. So, with this duration of life, what we are doing? Итак, в во время своей жизни, collecting wealth, чем мы занимаемся? Мы пытаемся обрести как можно больше богатств и пытаемся сохранить эти богатства, победить наших соперников, отобрать у них что-то. И таким образом мы собираем гигантское количество различных греховных реакций, и в результате после смерти отправляемся в ад. That is the reason Govindadas explained. Поэтому Говиндадас объясняет. Putra parijana, ithe ki ache parati tire. What type of benefit we can get from? Какое благо мы можем обрести, живя таким образом? With this always engaging our brain to maintain all those things. Постоянно погружая свой ум в обретение всех этих мирских вещей. There is any benefit? Есть ли какое-то благо? Tapasuni, maybe? There is any benefit? Есть ли какое-то благо в этом? Да or нет? Да or нет? Only suffering, she says. Нет, oh. Then, explain this. Kamala dala jala jivana tala mala. Kamal means lotus. И дальше Говиндадас объясняет. If you keep water on the lotus leaf, если мы поместим каплю воды на лист лотоса, the water, вода, though lotus leaf holding the water, but that leaf not touching the water. Эта вода, она не соприкасается с листом лотоса. Лист лотоса, он покрыт определенным покрытием, и вода, она просто находится на нем, сверху. Is it true or not? Can I say? Знаете ли вы об этом? Yam, you know, yam leaf? I don't know. Молодые листья yam лотоса. Leaf, lotus leaf, they're holding water, but they're not touching water. Они, лотос, он держит воду, но он не соприкасается с ней. Не смачивается, вода не проникает. You know this? So, if we able to stay in this family life with this situation, we can stay, but not involving our mind too much. Таким образом, если мы можем оставаться в семейной жизни, подобный лотосу, который не впитывает воду, мы можем не погружаться в эти материальные проблемы слишком сильно, тогда мы можем выйти из этой ситуации. В противном случае, что происходит? Sometimes sad, sometimes happy, you know? В противном случае мы будем постоянно подвержены этим изменениям. Иногда мы счастливы, иногда мы страдаем. When we'll die, no one knows. И no one can когда say, мы умрем, никто этого не знает. Никто не может сказать заранее. Бхактивинода Тхакур explained. Бхактивинода Тхакур он объясняет. Ajiva satek varche avasya maran. They guarantee we have to die. есть то, что мы умрем, это несомненный факт, это гарантированно. There is no guarantee we have to stay forever. Но нет никакой гарантии, что мы сможем оставаться здесь вечно. Then next line Bhaktivinoda explained. И в следующей строке Бхактинатакур объясняет. Jato shikhra paro Govinda charan. As soon as possible. Как можно быстрее. The lotus feet of Govinda. Начинайте служение лотосным стопам Говинды. Another name of Krishna. Это одно из имен Кришны. Jibaner thik nai means life, there is no security. Это следующая строка означает, что в этой жизни нет никакой безопасности. Невозможно защититься. If my heart choked now, если, я вот сижу здесь, но если что-то произойдет с моим сердцем, оно остановится, то все закончится на этом. One of our Guru Varga, one of our Guru Varga, один из наших предшествующих учителей, he went to one place for preaching purpose with our all Guru Varga, with many our Guru Vargas. Поехал в одно место для проповеди, и там было множество других преданных, наших старших преданных. Among the preaching group, our Srila Gurudev, my Gurudev, His Divine Grace, Srila Bhaktipamat Puri Goswami Maharaj, he was there. И мой Гурудев, Шрила Пури Госвами Махарадж, он также был там. Just they were sitting for honoring prasadam. И все сидели вместе и почитали прасад. That one of his godfather, he felt some pain on his chest. Их брат в Боге, он почувствовал очень сильную боль в груди. Beside one of our Guru Varga, his name Bhakti Kumud Santo Maharaj was there. И также Шрила Бхакти Кумуд Санта Госвами Махарадж, он также был там. Just he explained, Maharaj, I have some pain. Just he turned his body, finish. И sitting Mahaprasad. И этот Гуру-брат, он успел сказать ему, что он чувствует боль в груди, и как только он сказал это, сердце остановилось, и он оставил этот мир, почитая Махапрасад. One of our Guru Varga also, I heard from my Gurudev. Другой также наш Гуру-брат нашего Гурудева, я слышал об этом от нашего Гурудева. He went to Devapalli, means Nrisimhapalli, where Nrisimhadev. Он отправился в Нрисимхапали, в это знаменитое место в Навадвипе, где Господь Нрисимхадев отдыхал. He reached there, pay obeisance. Он пришел туда, он поклонился и оставил этот мир там. So life has no security. Таким образом, нет никакой After 5 minutes, I am here or not, no one can. Никакой гарантии, что мы не оставим тело в ближайшие 5 минут. Камала дала жала живана таламала. Like the lotus leaf on the water, always dancing, our life also dancing. Sometimes death, sometimes birth, death, the birth, something. Подобно тому, как лист лотоса раскачивается на волнах, также наша жизнь, она раскачивает, наше существование раскачивается от жизни к жизни, и при этом мы чувствуем счастье и страдания. Бхаджаху хари пада нитире. Хари пада, to the lotus feet of Хари. We have to, бхаджа means serve, we have to serve. И конец этого баджана, что should be our motto. Мы должны служить лотосным стопам Господа. Это должно стать, эта строка должна стать нашим девизом. Lotus feet of Hari. Лотосные стопы Хари, служение им. Why? Because почему? The lotus feet is потому что лотосные стопы. Abhaya means no fear. Тот, кто находит прибежище у лотосных стоп Господа, он не чувствует страха, никакого страха этого материального существования. You are sannyasi, you are speaking кто-то so может сказать, You are also dying, we are also dying. What is that? What is the difference? Вы тут говорите что-то, но вы умрете точно так же, как мы. Какова же разница? General people can say like that. Обычные люди, они могут сказать так. Before в чем разница? If we но перед этим я объяснил. Leave our body, если мы оставляем свое тело, without service of Lord, не служа Господу, the consequence of our то результат activity нашей деятельности, pulling us in lower birth, результаты нашей деятельности, несомненно, потянут нас вниз, в низшие миры. Can be ghost. Мы можем стать даже духом. Can be pig. Или принять рождение как свинья. Can be street dog. Или собакой на улице. They are also living entities. Can Это также tree. Живые существа, деревья. Can be actual mosquito. Или комаром, в конце концов. Fly. Мухой. Amoeba. Микробом. Bacteria. Бактерией. So anybody wants after human birth, хочет ли кто-то после birth? Человеческой жизни получить такие рождения? If you want to live, die to live, if you want to live forever, means we have to serve the lotus feet. Bhajahu Hari Padan Niti. We have to keep our motto to serve the lotus feet of Lord Hari. Поэтому тот, кто хочет жить вечно, он должен обрести служение Господу Хари. Он должен сделать служение Господу Хари своей главной целью. In this lifetime, в этой жизни we born in Ukraine. Мы родились здесь, на Украине. If we serve, если мы служим Господу Хари здесь, может быть, в следующей жизни мы получим рождение во Вриндаване, в доме преданных. Дальше мы, может быть, достигнем Кришну непосредственно в его обители и никогда не вернемся сюда снова. Так что же является, лучшей судьбой? Получить тело собаки на улице или в следующей жизни родиться во Вриндаване и обрести Господа? What is good? Что является подлинным благом? Tava means? Second. Second means? Second means Vrindavan. Vrindavan. Yeah. So, almost 8 o'clock. So we can discuss tomorrow next part of Kirtan. Итак, завтра мы продолжим обсуждение этого киртана. Сейчас мы также будем петь. So I am requesting. И я прошу всех. Я прошу Андарупу. Chant this. Воспевать. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan. Этот баджан. Come here and chant here. Пожалуйста, идите сюда и воспевайте здесь. Then Aniruddha Prabhu will chant. Затем Анирудха Прабу will chant this. Он будет петь. Hey Nath Narayan Hari. Then Arati. Баджан. И затем будет Арати. And Prasadam. And then Prasad distribution. Sweet. И Прасад в конце. I will in my class. Everybody should ready for kirtan. I will call anybody. Start. Everybody ready for Because the Jayaradha, Jayakrishna, there is whole surrounded Vrindavan is there. Kesighat, Bangsighat, Besighat, Bangsighat, and all those connected with Vrindavan. If you chant this kirtan, you can do on parikrama in Vrindavan. Yeah, start. Jayo Radhe, Jayo Krishna, Jayo Vrindavan. Jayo Radhe, Jayo Krishna, Jayo Vrindavan. Shri Govinda Gopinatha Mandana Maha. Shri Govinda Gopinatha Mandana Maha. Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan. Jayo Vrindavan. Sorvara sa sa sa. Nata Narayana Hari, Nata Narayana Hari, Jaya Gopala Krishna Murari, Jaya Gopala Krishna Murari, Nata Narayana Hari, Nata Narayana Hari, Jaya Yadava Madhava Mukunda, Krishna Ki. Time to chant one more kirtan. I am reading now. Hey, explain this. Nrisimha prayer. Nrisimha Dev is our protector. Nrisimha pranama. Gurudev сейчас хочет спеть. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Praladaladadayine Praladaladadayine Hiranyakasipurvakshah Hiranyakasipurvakshah Silatankanakhalaye Silatankanakhalaye Itanishingha Paratanishingha Itanishingha Paratanishingha Jata Jata Jami Tata Nishingha Jata Jata Jami Tata Nishingha Bahiri Nishingha Ridaye Nishingha Bahiri Nishingha Ridaye Nishingha Bahiri Nishingha Ridaye Nishingha Nishingha Madhing Saranang Papade Nishingha Madhing Saranang Papade Abhakara Kamala Bari Nakam Adhuta Singha Dalita Hiranyakasipu Tanubhinga Keshavadhita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Karakamalabare Nakam Adhuta Singha Dalita Hiranyakasipu Tanubhinga Keshavadhita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Nishingha Deva Jaya Nishingha Deva Jaya Nishingha Deva Jaya Nishingha Deva Jaya Jaya Nishingha Deva Jaya Nishingha Deva Jaya Nishingha Deva Jaya Nishingha Deva Jaya Narahari Jaya Narahari Jaya Narahari Jaya Narahari Jaya Narahari, Jaya Narahari, Jaya Narahari, Jaya Narahari. Jaya Bhakta Prahlad, Jaya Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Jaya Bhakta Prahlad. Jaya Bhakta Prahlad, Jaya Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Jaya Bhakta Prahlad. Jaya Bhakti Siddhanta Prabhupada, Bhakti Siddhanta Prabhupada. Jaya Bhakti Siddhanta Prabhupada, Bhakti Siddhanta Prabhupada. Jaya Bhakti Pramada Puri Goswami, Bhakti Pramada Puri Goswami. Jaya Bhakti Pramada Puri Goswami, Bhakti Pramada Puri Goswami. Jaya Bhakti Rakshaka Siddhar Goswami, Bhakti Rakshaka Siddhar Goswami. Jaya Bhakti Rakshaka Siddhar Goswami, Bhakti Rakshaka Siddhar Goswami. Jaya Bhakti Vedanta Prabhupada, Bhakti Vedanta Prabhupada. Jaya Bhakti Vedanta Prabhupada, Bhakti Vedanta Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nittai Gaura Haribol, Haribol, Haribol, Nittai Gaura Haribol. Hey, Chador hai. Nittai Gaura Haribol, Haribol, Haribol, Nittai Gaura Haribol. Thank you very much. Vatsaspasiva. But without Chada, how it is possible? It open this. Chada is there. or to follow the rule, there is no break. Yeah, why not? So one day should be Amritananda, one day Aniruddha, one day everybody, one day Arati. So tomorrow is Aniruddha, day after tomorrow Amritananda. And then next day who wants to do? Maheshwar, third day has to be Maheshwar. Third day Maheshwar. So Zaftra, Aniruddha, day to tomorrow. Водить Aniruddha Prabhu. После завтра, судя по всему, Амритананда Prabhu. And then progress. And then Maheshwar. После этого Maheshwar Prabhu. Arati. Будут они будут проводить Arati на алтаре. One day, one person. Каждый день будет проводить новый человек. Уважаемые преданные, у меня большая просьба ко всем после завершения арати остаться ученикам Шрилы Бадхаяна Махараджа, а также людям, которые планируют принять прибежище и получить дикшу либо харинаму Гурудева. Спасибо.